Глава 28. Документы лежали на столе ровной стопкой. Устав компании, выписка из ЮГРЛ, протокол внеочередного собрания участников, решение о смене генерального директора, заявление. Екатерина Сергеевна сидела напротив, листая свой экземпляр документов. «Итак, давайте еще раз по порядку». Она подняла глаза. «Вы направили Андрею уведомление о внеочередном собрании?» «Да. Заказным письмом с описью вложения, как вы сказали. 12 дней назад. Он получил?» «Нет. Письмо вернулось с пометкой, истек срок хранения». Екатерина Сергеевна кивнула, и в ее кивке было что-то похожее на удовлетворение. «Мы обе знали, что так и будет. Андрей не дурак. Он понимает, что происходит, и старательно избегает любых официальных контактов. Не отвечает на звонки, не открывает дверь, не забирает письма». «Отлично. По закону вы обязаны уведомить участника за 10 дней до собрания». «Вы уведомили. То, что он не забрал письмо, это его проблемы, не ваши. Юридически все чисто. Я взяла в руки протокол и перечитала в который раз. Внеочередное общее собрание участников ООО «Комфорт Плюс». Присутствует участник Солопова ОМ, владеющая долей в размере 75% уставного капитала. Кворум имеется. Повестка дня. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Солопова А.В. Назначение нового генерального директора. Сухие казенные слова. За ними 6 лет моей жизни. 6 лет, когда я думала, что у нас все хорошо, что Андрей строит наш бизнес, нашу общую жизнь. А он строил схему, по которой мои деньги утекали в карманы чужих людей. «Ольга!» Я вздрогнула и подняла глаза. «Простите, задумалась». «Вы готовы?» Екатерина Сергеевна посмотрела на меня внимательно, без улыбки и давления, просто ждала ответа. «Готова ли я?» «Хороший вопрос. Готова ли я отобрать у мужа, бывшего мужа?» Напомнила я себе. «Компанию, которой он управлял 6 лет?» «Готова ли я взять на себя ответственность за 10 человек, за контракты и деньги?» «Готова ли я перестать быть Ольгой-бухгалтером и стать Ольгой-директором?» «Готова», — сказала я вслух, и голос почти не дрогнул. Собрание мы провели прямо в кабинете Екатерины Сергеевны. Формальность, конечно. Я была единственным присутствующим участником, и голосовать предстояло за собственное назначение. Но формальности в бизнесе важны. Это я как бухгалтер знала лучше многих. Одна неправильно оформленная бумажка, и потом месяцами будешь разгребать последствия. Екатерина Сергеевна включила диктофон, положила его на стол между нами. «Итак, я Солопова Ольга Михайловна, участник ООО «Комфорт Плюс», владеющая 75% уставного капитала, открываю внеочередное общее собрание участников общества. Я читала по бумажке, которую мы подготовили заранее, и собственный голос казался мне чужим, официальным, каким-то взрослым. Второй участник общества, Солопов Андрей Викторович, владеющий 25% уставного капитала, на собрание не явился, несмотря на надлежащее уведомление. Кворум для принятия решения имеется. Я сделала паузу, перевернула страницу. За окном шумела улица, где-то внизу сигналила машина, и эти обычные звуки странно контрастировали с тем, что происходило в кабинете. Я отбирала у Андрея власть над компанией, а мир за окном продолжал жить, как ни в чем не бывало. Повестка дня. Первый вопрос. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Солопова Андрея Викторовича. Второй вопрос. Назначение нового генерального директора общества. Екатерина Сергеевна сидела неподвижно, только изредка делала пометки в блокноте. Ее присутствие успокаивало. Рядом был человек, который знает, что делает, который проводил такие собрания десятки раз. По первому вопросу. В связи с грубыми нарушениями финансовой деятельности общества, выявленными в ходе аудиторской проверки, предлагаю досрочно прекратить полномочия генерального директора Солопова А.В. Голосую «за». Решение принято 75% голосов. Я остановилась и перевела дыхание. Вот и все. Андрей больше не директор. Несколько слов, произнесенных в полупустом кабинете, и человек, который 6 лет распоряжался миллионами, превратился в никого. «По второму вопросу», — продолжила я, и голос звучал уже тверже. «Предлагаю назначить на должность генерального директора ООО «Комфорт Плюс» Солопову Ольгу Михайловну. Голосую «за». Решение принято 75% голосов». Екатерина Сергеевна выключила диктофон и убрала его в сумку. «Поздравляю». Она впервые за все время улыбнулась. «Вы теперь генеральный директор». «Спасибо», — сказала я. «Что дальше?» «Дальше налоговая. Нужно внести изменения в ЮГРЛ, и у вас 3 дня по закону, но лучше не тянуть». Я кивнула. «Налоговая. Потом банк, потом разберемся». В налоговую я поехала одна. Екатерина Сергеевна предлагала сопровождение, но я отказалась. Это моя компания, мои документы, моя ответственность. Пора привыкать. Здание ФНС встретило меня запахом бумажной пыли и казенной краски, длинными коридорами с облупившимися стенами и толпой людей в очереди к окошкам. Я взяла талончик, села на жесткий пластиковый стул и стала ждать. Вокруг сидели разные люди. Пожилой мужчина в мятом пиджаке, молодая женщина с папкой документов на коленях, парень в джинсах, уткнувшийся в телефон. У каждого свои дела, свои проблемы, своя жизнь. И никто не знает, что рядом с ними сидит женщина, которая 2 часа назад сместила собственного мужа с поста директора. Впрочем, какая разница? Номер на табло сменился, я встала и подошла к окошку. За стеклом сидела женщина, лет 45, с усталым лицом и аккуратно уложенными волосами. Бейджик на груди гласил «Петрова, Н.А., старший специалист». «Добрый день». Я положила папку с документами на стойку. «Мне нужно внести изменения в ЮГРЛ, смена генерального директора». Женщина взяла папку, начала перебирать бумаги. Протокол собрания, решение, заявление, копия паспорта, выписка из реестра. «Нотариально заверяли?» «Да, вот заверенная форма». Она кивнула, продолжила листать. Я стояла, ждала, чувствуя, как по спине стекает капля пота. «Господи, что здесь отопление на максимум?» «Подпись прежнего директора есть?» Я похолодела. «Какая подпись?» «На заявлении. Прежний директор должен подтвердить прекращение полномочий». «Но...» Я запнулась. «Прежний директор не выходит на связь. Он игнорирует все уведомления. Я же не могу...» Женщина подняла глаза, посмотрела на меня поверх очков. В ее взгляде не было ни сочувствия, ни враждебности. Просто профессиональная усталость человека, который видит такие ситуации каждый день. «Минуту». Она встала и ушла куда-то вглубь кабинета, а я осталась стоять у окошка, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. Неужели все зря? Неужели Андрей все-таки сможет заблокировать? Женщина вернулась и села на место. «Так, посмотрела ваши документы. У вас 75%, верно?» «Да». «И решение принято единолично, как мажоритарным участником». «Да». «Тогда подпись прежнего директора не требуется». «При наличии кворума и надлежащем уведомлении участников решение о смене директора принимается большинством голосов». Она постучала ручкой по столу. «У вас все в порядке. Документы приняты, изменения будут внесены в течение 5 рабочих дней». Я выдохнула, оказывается, все это время не дышала. «Спасибо, спасибо большое». Женщина не ответила, уже смотрела на следующего в очереди. Я забрала расписку о приеме документов и вышла в коридор на негнущихся ногах. В машине я сидела 5 минут, просто глядя перед собой. Получилось. Первый этап пройден. Через 5 дней я официально буду в реестре как генеральный директор, а Андрей уже ничего не сможет сделать. Ничего не сможет сделать. Я повторила это про себя несколько раз, пробуя слова на вкус. Они казались такими странными, непривычными, как одежда с чужого плеча, но постепенно я начинала в них вживаться. Банк был следующим пунктом. Я набрала номер Аллы Сергеевны, нашего главного бухгалтера. «Алла Сергеевна, это Ольга Михайловна, вы сейчас в офисе?» «Да, Ольга Михайловна». Ее голос звучал настороженно. Она уже знала про аудит, про то, что я приезжала на прошлой неделе с какими-то людьми в костюмах, наверное, думает, что сейчас будут увольнения. «Мне нужны документы по расчетному счету. Карточка с образцами подписи, договор с банком. Можете подготовить, я сейчас приеду». Пауза потом. «Ольга Михайловна, а что происходит? Мы тут все на нервах». Андрей Викторович не появляется уже 2 недели, а вы приезжали с проверками. Нас будут закрывать». Я помолчала, подбирая слова. «Нет, Алла Сергеевна, закрывать не будут, наоборот. Просто...» Я вздохнула. «Будут перемены. Я все объясню, когда приеду». «Хорошо, хорошо, документы я подготовлю». В офис я вошла с папкой под мышкой и с ощущением, что иду на собственную казнь. Глупо, конечно. Это моя компания. Мои сотрудники, мне нечего бояться. Но все равно было как-то страшно. Алла Сергеевна ждала в бухгалтерии. Я знала ее много лет, но всегда со стороны, как жена директора, которая иногда заходит в офис, а теперь вот пришла забирать власть. «Вот документы». Она пододвинула ко мне папку. «Карточка подписи, договор, выписки за последний месяц». «Спасибо». Я села за стол напротив нее, открыла папку. «Карточка подписей. Солопов Андрей Викторович, генеральный директор. Образец подписи, образец печати. Теперь это мне нужно менять». «Алла Сергеевна», — я подняла глаза, — «с сегодняшнего дня я генеральный директор компании. Андрей Викторович отстранен от управления. Это не имеет отношения к вам или к другим сотрудникам». Алла Сергеевна молчала, потом медленно кивнула. «Я так и думала», — сказала она тихо. «Когда он перестал появляться, и вы приехали с людьми, я догадалась». «Вы знали?» — вырвалось у меня. «Но о том, что он...» «Нет», — она покачала головой. «Я не знала, честное слово. Я делала то, что он говорил, подписывала, что он давал. Может, стоило присматриваться внимательнее, но...» Она развела руками. «Он же директор был. А я? Кто я такая, чтобы его проверять?» Я смотрела на нее и видела страх. Страх потерять работу, страх, что ее обвинят в соучастии, страх перед неизвестностью. «Алла Сергеевна», — сказала я мягко, — «вам ничего не грозит. Вы просто выполняли свою работу, аудит это подтвердил, никаких претензий к вам нет». Она коротко всхлипнула и полезла в карман за платком. «Простите, нервы». «Я понимаю». Мы посидели молча, потом она высморкалась, убрала платок и посмотрела на меня уже спокойнее. «Что теперь будет с компанией?» «Я буду ей управлять. Сама». Слова все еще звучали странно, но я заставила себя продолжить. «Мне понадобится ваша помощь, Алла Сергеевна. Вы здесь все знаете, каждую бумажку. Без вас я не справлюсь». Она выпрямилась, в ее глазах появилось что-то новое. Ни страх, ни настороженность, что-то похожее на надежду. «Справитесь», — сказала она твердо. «Вы же бухгалтер. Цифры знаете лучше многих». Я улыбнулась впервые за этот бесконечный день. «Спасибо». В банк мы поехали вместе. Алла Сергеевна знала там всех. И операционистку, Аню, и начальника отдела Игоря Семеновича, и даже охранника Валеру. Она провела меня через все кабинеты, представила нужным людям, помогла заполнить заявление. Без нее я потратила бы на это целый день, а так управилась за 2 часа. «Новая карточка подписей будет готова завтра», — сказала операционистка, принимая документы. «Я отправлю СМС». «Спасибо». Когда мы вышли из банка, уже темнело. Фонари зажигались один за другим, и их свет отражался в лужах на асфальте. Прошел дождь, и я даже не заметила, когда. Домой вернулась поздно. Лиза уже спала, мама сидела на кухне с чашкой чая. «Как все прошло?» — спросила она, когда я села рядом. — Хорошо. Все получилось. Я достала из сумки расписку из налоговой, положила на стол. Мама посмотрела на нее, а потом на меня. — Ты теперь директор? — Да. Официально через 5 дней, но фактически уже да. Она протянула руку и накрыла мою ладонь своей. — Я горжусь тобой, — сказала тихо. У меня защипало глаза, я моргнула и отвернулась. — Мам... Я же еще ничего не сделала, только бумажки переоформила. Ты сделала главное. Она сжала мою руку. Ты решилась, а остальное приложится. Я сидела на кухне еще долго после того, как мама ушла спать. За окном шумел ветер, раскачивая голые ветки. В соседней комнате посапывала Лиза. Где-то в городе Андрей, наверное, строил планы, как вернуть контроль над компанией, как отомстить, как доказать, что я не справлюсь. А я смотрела на расписку из налоговой и думала о том, что завтра нужно будет провести собрание с сотрудниками. познакомиться со всеми заново, уже не как жена директора, а как директор. Разобраться в контрактах, в графиках поставок, в отношениях с клиентами. Сотни таких мелочей, о которых я не имела понятия еще несколько недель назад. Страшно? Да, но почему-то этот страх уже не парализовывал. Наоборот, он подгонял, как попутный ветер. Я убрала расписку в сумку, выключила свет на кухне и пошла спать. Завтра будет длинный день. Завтра начнется настоящая работа.